Лу Делл вошла точно в 9, и все покинули комнату присяжных. Николас держал в руках два журнала, одним из которых был Sports Illustrated от 12 октября. Он шел рядом с Джерри Фернандесом до самого входа в зал, а когда присяжные начали гуськом проходить через дверь, он словно бы невзначай повернулся к своему новому приятелю и сказал: «Хочешь что-нибудь почитать?» Журнал уперся Фернандесу в живот, и он машинально взял его, сказав: «Конечно, спасибо». Они вошли в зал. Фитч ожидал увидеть журнал в руках у Фернандеса, но все же испытал шок. Он проводил взглядом номера 12-го, пробиравшегося на свое место во втором ряду. По пути сюда он взглянул на обложку журнала в газетном киоске неподалеку от суда и знал, что на ней в аквамариновом свитере изображен Марино, номер 13, с занесенной над головой кегельной клюшкой, изготовившейся к удару. Впрочем, удивление вскоре сменилось озабоченностью. Эта девушка, Марли, работает снаружи, но в паре с кем-то, кто работает внутри жюри. Вероятно, в жюри есть не один, а два, три или даже четыре человека, которые поддерживают тайный контакт с ней. Это Фитчу было все равно. Чем больше, тем лучше. Эти люди выходят на сцену, и он готов начать работать с ними. Консультант носила фамилию Джинджер. Она была из чикагской фирмы Карла Насмана, участвовала уже в десятках процессов. Обычно она полдня проводила в зале суда, пересаживаясь во время перерывов с места на место и немного меняя внешность, то снимая очки, то сбрасывая жакет. Она была опытным профессионалом-физиономистом, ничто не проходило мимо ее взгляда. Пока жюри занимало свои места, Джинджер сидела в первом ряду позади адвокатов защиты, в нескольких футах от нее. Один из ее коллег просматривал газету. Ожидая, когда судья Харкин обратится к присяжным с приветствием, что он не замедлил сделать, она смотрела на жюри. Большинство присяжных кивнули и улыбнулись судье, после чего все 12, включая слепого, уставились прямо на нее. Человека два улыбались, остальные казались весьма озабоченными. Джинджер отвела взгляд. Судья Харкин упорно продвигался по своему нелегкому пути. Один зловещий вопрос следовал за другим, но очень скоро он заметил, что внимание жюри приковано к одному лицу в зале. Присяжные дружно уставились в одну точку. И тут Николас едва не издал победный клич. Ему несказанно повезло. В левой стороне зала, позади адвокатов-ответчика, сидело около 20 человек, и позади Джинджер двумя рядами дальше он увидел массивную фигуру Ренкина Фитча. Если смотреть из ложи присяжных, он находился точно на той же линии, что и Джинджер. С расстояния 15 футов было почти невозможно точно определить, на кого именно уставилось жюри – на Джинджер или на Фитча. Джинджер, разумеется, считала, что они смотрят на нее. Она достала какие-то бумаги и начала их просматривать, в то время как ее коллега-сосед поспешно пересел подальше. Под взглядами 12 пар глаз Фитч почувствовал себя так, словно оказался раздетым. Капельки пота начали стекать у него между лопатками. Судья продолжал задавать вопросы, несколько адвокатов тревожно оглянулись, чтобы увидеть, что происходит у них за спинами. «Продолжайте смотреть», — тихо, почти не разжимая губ, скомандовал Николас. Уэндл Рор тоже через плечо взглянул назад. Джинджер сделала вид, что завязывает шнурки на туфлях. Присяжные продолжали смотреть в одну точку. Неслыханное дело, чтобы судья вынужден был просить присяжных не отвлекаться. У Харкина, правда, бывали такие случаи, но обычно речь шла о каком-нибудь бедолаге, который, утомившись от свидетельских показаний, впадал в сон и начинал сопеть. Поспешно закончив зачитывать перечень вопросов, Харкин громко сказал: «Итак, господа и дамы, вернемся к показаниям доктора Милтона Фрике». Джинджер внезапно понадобилось выйти в дамскую комнату, и пока доктор Фрике входил в боковую дверь и занимал свое свидетельское место, она выскочила из зала. Кейбл вежливо сообщил, что в порядке перекрестного допроса имеет честь почтительно задать доктору Фрике лишь несколько вопросов. Он не собирается спорить с ученым по научным проблемам, но хочет обратить внимание жюри на некоторые незначительные детали. Фрике признал, что не все виды поражения легких мистера Вуда могут быть отнесены к последствиям почти 30-летнего курения сигарет «Бристолс». Многие годы Джекоб Вуд работал в одном помещении с другими курильщиками. Можно ли отрицать, что некоторые виды поражения его легких могли оказаться результатом вдыхания дыма от их сигарет? Но причина все равно в курении, напомнил доктор Фрике. Кейбл с готовностью согласился. А как насчет загрязнения воздуха? Возможно ли, что и загрязненность воздуха усугубила тяжелое состояние мистера Вуда? Доктор Фрике признал, что да, несомненно. Кейбл задал опасный вопрос, и ученый не захотел заострять на нем внимание. Доктор Фрике, если рассматривать все возможные причины болезни легких Вуда, непосредственное курение, вдыхание дыма чужих сигарет, загрязнение воздуха и прочие неупомянутые здесь, можете ли вы сказать, какой именно процент поражения является следствием именно курения сигарет Бристолс? Доктор Фрике подумал немного и сказал: «Очень значительный». «Насколько значительный? 60%? 80%?» «Пристало ли такому ученому, как вы, давать столь приблизительный ответ?» «Не пристало», — Кейбл это понимал. Он держал наготове двух экспертов, готовых представить контрдоказательства, если Фрике выйдет за рамки и ударится в слишком абстрактное теоретизирование. «Боюсь, более точный ответ дать невозможно», — ответил Фрике. «Благодарю вас». «И последний вопрос, доктор. Какой процент курильщиков страдает от рака легких?» «Это зависит от того, на какие исследования опираться. Вы лично можете это определить?» «Я располагаю довольно достоверными сведениями». «Тогда ответьте на вопрос. Около 10%. У меня больше нет вопросов». «Доктор Фрике, вы свободны», — сказал его честь. «Мистер Рор, пожалуйста, вызовите своего следующего свидетеля». «Доктор Роберт Бронски». В тот момент, когда свидетели проходили друг мимо друга перед судейской скамьей, Джинджер прошмыгнула обратно в зал и села в заднем ряду как можно дальше от ложи жюри. Фитч воспользовался коротким перерывом, чтобы уйти. Выйдя на крыльцо, он подозвал Хосе, и они заспешили прочь от здания суда в свою грошовую лавку. Бронски тоже был высокообразованным исследователем в области медицины, удостоенным почти стольких же званий и вместе работали в Рочестерском исследовательском центре. Рор с наслаждением представил присутствующим его великолепный послужной список. После того, как все признали Бронски экспертом, тот обратился к клиническим проблемам. Табачный дым чрезвычайно сложен по составу. К настоящему моменту в нем обнаружено до 4000 составляющих. 16 известных науке канцерогенов, 14 алкалоидов и множество иных веществ, обладающих биологической активностью, входят в его состав. Табачный дым – это смесь газов, находящихся в воздушно-капельном состоянии. Когда человек вдыхает его, около 50% дыма попадает ему в легкие, а часть капелек задерживается на стенках бронхов. Два адвоката из команды Рора быстро установили в центре зала стенд, и доктор Бронски, покинув свидетельское место, проследовал к нему, чтобы продолжить лекцию. Первая таблица представляла компоненты табачного дыма. Бронски не стал перечислять их все, поскольку в этом не было нужды. Каждое название звучало устрашающе, а собранные вместе они производили и вовсе убийственное впечатление. На следующей таблице были собраны все известные канцерогены, и Бронски кратко охарактеризовал каждый из них. В дополнение к этим 16, сказал он, постукивая кончиком указки по левой ладони, в табачном дыме могут быть и другие, еще не опознанные, и вероятно также, что два или несколько из здесь приведенных взаимодействия могут усиливать вероятность возникновения рака. На канцерогены ушло все утро. С каждой новой таблицей Джерри Фернандес и прочие курильщики чувствовали себя все хуже и хуже, а Сильвия Пуделиха к обеденному перерыву была близка к помешательству. Неудивительно, что прежде чем сесть за стол вместе с остальными, они отправились в курильную нору, как называла ее Лу Делл, чтобы успокоиться. Обед поспел вовремя, и, очевидно, критика была учтена. На столе стояли фарфоровые тарелки, а чай со льдом был разлит в стеклянные стаканы. Некоторым мистер О'Рейли предлагал специально сделанные по их заказу сэндвичи, для остальных открывал сутки с дымящимися овощами и пастой. Николас никакой благодарности не выказал. Фитч с двумя консультантами находился в просмотровом зале, когда она позвонила снова. Конрад нервно постучал в дверь, хотя без особого разрешения Фитча запрещалось даже приближаться к залу. «Это Марли. Четвертая линия», — прошептал Конрад, и Фитч на мгновение застыл от этой новости. Потом быстро прошел по коридору в свой кабинет. «Засеки», — приказал он Конраду. «Мы готовы. Не сомневаюсь, что это опять будет автомат». Фитч нажал кнопку 4 на аппарате и, сняв трубку, сказал: «Алло». «Мистер Фитч», — произнес уже знакомый голос. «Да». «Вы знаете, почему они на вас так смотрели?» «Нет». «Я скажу вам завтра». «Скажите сейчас». «Нет, потому что вы засекаете звонок. Если вы будете продолжать засекать мои звонки, я перестану вам звонить». «Хорошо, я распоряжусь прекратить». «И вы думаете, что я вам поверю?» «Чего вы хотите?» «Позже, Фитч». Она повесила трубку. Фитч снова прослушал разговор, ожидая, что пока ему принесут информацию о том, откуда произведен звонок. Конрад подтвердил, что звонили опять из автомата, на сей раз расположенного в торговом центре Готье, что в 30 милях от них. Фитч упал в массивное вращающееся кресло и с минуту глядел в стену. «Сегодня ее в зале не было», — тихо произнес он вслух, дергая себя за бородку. «Откуда же она могла знать, как они на меня глазели?» «Кто глазел?» — поинтересовался Конрад. В его обязанности не входило присутствие в суде, он вообще никогда не покидал лавку. Фитч рассказал ему о странном эпизоде, случившемся утром. «Так кто же ей сообщил?» — спросил Конрад. «В том-то и вопрос». Вторая половина дня была посвящена никотину. С половины второго до трех, а потом с половины четвертого до окончания заседания в 5 часов, присяжные узнали о никотине больше, чем хотели. Это яд, содержащийся в табачном дыме. В каждой сигарете от 1 до 3 миллиграммов никотина, и у курильщиков, которые вдыхают дым, вроде Джекоба Вуда, до 90% никотина остается в легких. Большую часть лекции доктор Бронский провел стоя, указывая на разные части тела, красочно изображенные в натуральную величину на плакате, прикрепленном к стенду. Он подробно объяснил, как никотин вызывает сужение кровеносных сосудов в конечностях, в результате чего происходит повышение давления, учащается пульс и затрудняется сердечная деятельность. Никотин также исподволь сложным образом воздействует на кишечный тракт. Он может вызвать тошноту и рвоту, особенно у начинающих курильщиков. Секреция слюнных и желчных желез сначала стимулируется, а потом подавляется. Никотин действует как стимулятор на центральную нервную систему. Бронский был методичен, но искренен. Одна единственная сигарета в его изображении превращалась в смертельную дозу яда. Но худшим свойством никотина является его способность вызывать привыкание. Последний час, опять-таки хитро спланированный Рором, был потрачен на то, чтобы убедить присяжных в том, что к никотину очень легко привыкают. Это известно науке уже 40 лет. Содержание никотина легко менять в процессе изготовления сигарет. Если, Бронский подчеркнул слово «если», уровень никотина в сигаретах повысить, курильщик, естественно, гораздо быстрее станет зависим. А чем больше курильщиков, попавших в такую зависимость, тем больше продается сигарет. Это был прекрасный заключительный аккорд для завершения дня. Глава 9. Во вторник утром Николас появился в комнате присяжных пораньше, когда Лу Делл варила первый кофейник декофеинизированного кофе и раскладывала по блюдам свежие рогалики и пончики. На столе сверкал новенький кофейный сервиз, результат деятельности Николаса. Он объявил, что терпеть не может пить кофе из пластмассовых стаканчиков. К счастью, его поддержали в этом двое коллег. Список претензий без проволочек был утвержден судьей Харкином. Как только Николас вошел в комнату, Лу Делл поспешила закончить свои дела. Он улыбнулся и любезно поприветствовал ее, но она не забыла их предыдущих стычек. Николас налил себе кофе и развернул газету. Как и предполагал Николас, отставной полковник Фрэнк Херрера прибыл в самом начале 9-го, почти за час до требуемого срока, с двумя газетами в руках, одной из которых была Wall Street Journal. Он хотел побыть в комнате один, но вымученно улыбнулся Николасу. «Привет, полковник!» — тепло приветствовал его Николас. «Вы сегодня рано, так же, как и вы». «Да, мне не спалось. Все снились никотин и черные легкие». Газета Николаса была открыта на спортивной странице. Херрера размешал сахар в чашке и сел за стол напротив Николаса. «Во время службы в армии я курил 10 лет», — сообщил он. Даже сидя за столом, он сохранял военную выправку, грудь колесом, подбородок кверху. «Но я осознал необходимость бросить. Есть люди, которым это не удается. Например, Джекоб Вуд». Полковник презрительно фыркнул и раскрыл газету. Для него расставание с вредной привычкой было всего лишь вопросом силы воли. Если голова решила, тело подчинится. Перевернув страницу, Николас спросил, а зачем, собственно, бросать? «Потому что это вредно. Не нужно быть гением, чтобы это понять, знаете ли. Сигареты убивают, это известно каждому». Если бы Херрера был столь же безапелляционен, отвечая на 2 предварительные анкеты, он бы не сидел сейчас здесь. Николас прекрасно помнил те вопросы. То, что Херрера чувствовал себя теперь так уверенно, могло означать лишь одно – он хотел войти в жюри. Отставной военный, которому, вероятно, надоел гольф, осточертела жена, которому хотелось заняться чем-нибудь новым, и у которого, вероятно, на что-то был зуб. «Значит, вы думаете, что сигареты следует запретить по закону?» – спросил Николас. Этот вопрос он 1000 раз задавал, стоя перед зеркалом, и отрепетировал свою реакцию на любой ответ. Херрера медленно отложил газету и долго пил кофе. «Нет. Я думаю, что человек должен сам соображать, насколько опасно курить по 3 пачки в день в течение 30 лет. Чего он ждал, черт возьми? Что, запас здоровья беспределен? Полковник говорил с сарказмом, и не оставалось сомнений, что он вошел в жюри с вполне определенными намерениями. Когда вы пришли к такому выводу, вы что, тупой, нетрудно сосчитать. Если таковы ваши убеждения, то вы наверняка не высказывали их открыто во время «Буа-дир». Что такое «Буа-дир»? Процедура отбора присяжных. Нам ведь задавали именно такие вопросы. Не припоминаю, чтобы вы тогда говорили нечто в этом роде. И не собирался, но вы были обязаны. Херрера покраснел. Этому парню Истеру известны законы, по крайней мере, лучше, чем остальным. Вероятно, он поступил неосмотрительно, и не исключено, что Истер может донести на него и вышибить из жюри. Быть может, его могут даже арестовать, отправить в тюрьму и наложить крупный штраф. Но потом полковника осенило, им ведь не разрешается обсуждать обстоятельства дела, не так ли? Как же Истер сможет донести на него судье без риска самому попасть в беду? Херрера немного расслабился. «Постойте, постойте, вы собираетесь стоять насмерть за такой приговор, чтобы множество людей оказались сурово наказанными?» «Нет, мистер Херрера, в отличие от вас я еще не решил. Мы пока выслушали 3 свидетелей, все свидетельствовали в пользу юстиции. Нам предстоит услышать еще много другого. Я подожду, пока обе стороны представят свои аргументы, и лишь потом постараюсь разобраться. Полагаю, именно так мы обещали действовать». «Да, конечно, я тоже. Меня, знаете ли, можно убедить». Он вдруг с преувеличенным интересом стал просматривать газету. Дверь резко распахнулась, и в комнату, постукивая перед собой палкой, вошел мистер Герман Граймс в сопровождении супруги и Лу Делл. Николас привычно встал, чтобы налить ему чашку кофе. Это стало уже традицией. Фитч сидел, уставившись на телефоны, до 9. Она сказала, что, вероятно, позвонит сегодня. Она не только играет в какую-то игру, но, похоже, и соврет, недорого возьмет. У него не было ни малейшего желания снова оказаться под прицелом глаз присяжных, поэтому он запер свой кабинет и отправился в просмотровый зал, где в темноте сидели 2 эксперта, наблюдая за искаженной картинкой зала суда. Кто-то сбил ногой чемодан Макэду, и камера сместилась 10 футов в сторону. Присяжные номер 1, 2, 7 и 8 выпали из поля зрения, а Милли Дапри и Рикки Коулман были видны лишь наполовину. Жюри к этому времени сидело в своей ложе уже 2 минуты, и Макэду, прикованный к месту, не мог воспользоваться своим сотовым телефоном. Он не знал, что чья-то лапа сбила под столом не тот чемодан. Фитч выругался, глядя на экран, и, вернувшись в кабинет, нацарапал записку. Он отдал ее хорошо одетому посыльному, который тут же бросился в суд под видом одного из юных служащих и незаметно подсунул записку на стол адвокатов защиты. Камера сдвинулась влево, и на экране снова появилось жюри в полном составе. Однако Макэду толкнул чемодан чуть сильнее, чем требовалось, и срезал половину Джерри Фернандеса и Энджелы Уиз, присяжный номер 6. Фитч снова выругался. В первом же перерыве надо вызвать Макэду на связь. Доктор Бронский, отдохнувший, был готов ко 2-му дню углубленных объяснений механизма разрушительного действия табачного дыма. Покончив с канцерогенами, содержащимися в нем, и с никотином, он собирался перейти к следующим составным, представляющим медицинский интерес, к отравляющим веществам раздражающего действия. Рор продавал товар лицом. Бронский пикировал на зал с научной высоты. В табачном дыму содержится множество компонентов. Аммиак, сложные эфиры, альдегиды, фенолы, кетоны. Все они оказывают раздражающий эффект на слизистую оболочку. Бронский снова покинул свидетельское место и подошел к новому плакату, на котором была изображена схема верхней части человеческого тела и голова. Присяжные могли видеть дыхательные пути, гортань, бронхи и легкие. В этой части тела под воздействием табачного дыма начинает усиленно вырабатываться секреция слизистой. В то же самое время табачный дым замедляет отделение слизи, подавляя деятельность ресничного покрова бронхиальных путей. Бронский оказался большим мастером, не избегая медицинской терминологии, делать свою речь понятной для непосвященных, и абсолютно доходчиво объяснил, что происходит в бронхах, когда курильщик вдыхает дым. 2 другие большие диаграммы были установлены перед судейской скамьей, и Бронский со своей указкой перешел к ним. Он объяснил присяжным, что дыхательные пути выстланы изнутри тонкой пленкой, снабженной тончайшими, похожими на волоски, волокнами, которые называют ресничками. Они пребывают в синхронном волнообразном движении и способствуют выводу слизи на поверхность пленки. Именно благодаря движению этих ресничек легкие очищаются буквально от всех шлаков, которые попадают в них в процессе дыхания. Курение, разумеется, катастрофически нарушает этот процесс. Убедившись, насколько возможно, в том, что присяжные поняли действие этого механизма, Бронский и Рор быстро перешли к объяснению того, как курение нарушает процесс фильтрации и разрушает таким образом всю дыхательную систему. Лекция о слизи, оболочках и ресничном покрове продолжалась. Первым открыто зевнул Джерри Фернандес, сидевший в заднем ряду. Вечер понедельника он провел в казино, где, наблюдая футбольный матч по телевизору, выпил больше, чем намеревался. Он выкурил 2 пачки в день и прекрасно отдавал себе отчет в том, что курение вредно для здоровья. Тем не менее, сейчас ему требовалось покурить. За ним начали позевывать и другие, и судья Харкин отправил их на долгожданный 2-часовой обеденный перерыв. Идея прогулки по центру Билокси принадлежала Николасу. В понедельник он изложил ее в письме на имя судьи. Он написал, что абсурдно держать их взаперти в маленькой комнате целый день, не давая возможности подышать свежим воздухом. Едва ли им грозило нападение или посягательство со стороны тайных злоумышленников, если они пройдутся по улице. «Приставьте к нам Лу Делл с Виллисом, дайте им в помощь еще одного сонного охранника, обозначьте маршрут, скажем, 6-8 кварталов, запретите присяжным, как обычно, разговаривать с кем бы то ни было, и дайте расслабиться полчаса после обеда, это будет способствовать пищеварению». Идея показалась безобидной, и по зрелом размышлении судья Харкин выдал ее за свою. Однако Николас показал письмо Лу Делл, и к концу обеда она объяснила присяжным, что благодаря стараниям мистера Истера, написавшего письмо судье, им представлена прогулка. В конце концов, это такая скромная просьба позволить им погулять без уздечки. Было не жарко, воздух свеж и прозрачен, деревья только начинали желтеть. Лу Делл и Уиллис шли впереди. 4 курильщиков – Фернандес, Пуделиха, Стелла Хьюлик и Энджело Уиз – плелись в хвосте, наслаждаясь глубокими затяжками и протяжно выдыхая дым. К черту Бронский с его слизистыми оболочками, к черту Фрике с его устрашающими снимками почерневших легких Вуда. Вот она, свобода. Солнечный свет, морской воздух – идеальная обстановка для курения. Фитч послал Дойла и местного сыщика по имени Джо Бой сфотографировать их всех с безопасного расстояния. Во второй половине дня Бронский истощился. Куда девался его талант просто излагать сложное? Присяжные теперь даже не старались внимательно следить за его речами. Искусные, судя по всему, весьма дорогие картинки и диаграммы со всеми частями человеческого тела, названиями компонентов и ядов смешались в кучу. Не требовалось даже советоваться с высококвалифицированными и баснословно высокооплачиваемыми консультантами, чтобы понять, что присяжным все это надоело и что Рор попал в ловушку, от которой не застрахован ни один адвокат. Он перестарался. Его честь пораньше в 4 часа объявила об окончании заседаний, сославшись на то, что суду необходимо проделать некоторую работу, не требующую участия присяжных. Он отпустил жюри с обычными строгими наставлениями и предупреждениями, которые они почти уже выучили наизусть. Присяжные с восторгом улизнули. Лонни Шейверу было особенно необходимо уйти пораньше. Он отправился прямиком в свой супермаркет, находившийся в 10 минутах езды, припарковал машину на служебной стоянке позади здания и быстро прошел внутрь через складские помещения, втайне надеясь застукать нерадивого кладовщика, прикорнувшего возле ящиков с салатом-латуком. Кабинет Шейвера находился наверху, над молочным и мясным отделами. С помощью двустороннего зеркала он мог наблюдать за большей частью нижнего зала. В торговой сети, состоявшей из 17 магазинов, Лонни был единственным чернокожим управляющим. Он зарабатывал 40 тысяч долларов в год, имел медицинскую страховку и неплохие виды на пенсию. В ближайшие 3 месяца он ожидал повышения. Ему также дали понять, что в будущем он может рассчитывать на должность управляющего региональной сетью, если хорошо зарекомендует себя на нынешнем посту. «Компания заинтересована в том, чтобы продвинуть чернокожего служащего», — сказали ему, однако все эти договоренности были сугубо устными. Кабинет Лонни был постоянно открыт, и в нем всегда находился кто-нибудь из полудюжины подчиненных. Встретившийся помощник управляющего, поздоровавшись кивком, указал на дверь, ведущую в большую комнату, которая служила для всего — для празднования дней рождения, для собраний служащих, приема начальников. «У нас гости», — нахмурившись, сообщил помощник. «Кто там?» — помешков немного, глядя на закрытую дверь, спросил Лонни. «Начальство, хотят вас видеть». Лонни постучал в дверь, одновременно открывая ее. В конце концов, здесь он хозяин. 3 мужчин в рубашках с закатанными по локоть рукавами сидели за дальним концом стола, заваленного кипами документов и компьютерных распечаток. Они смущенно встали. «Лонни, рад видеть вас», — сказал Трой Хедли, сын одного из владельцев, единственный знакомый среди присутствовавших. Поздоровавшись за руку, Трой поспешно представил остальных. Их звали Кен и Бен. Фамилии Лонни с первого раза не запомнил. Было задумано так, что Лонни сядет в кресло, которое Хедли охотно освободил, а Кен и Бен окажутся по обе стороны от него. Явно нервничая, Трой приступил к беседе. «Ну как, присяжная служба?» «Да ну ее». «Правильно. Послушайте, Лонни, вот зачем мы приехали. Бен и Кен из компании «Суперхаус». Она владеет широкой сетью магазинов, и отец с дядей по целому ряду причин решили продать свою торговую сеть «Суперхаус». Всю сеть, целиком, все 17 магазинов и 3 склада. Лонни заметил, что Кен и Бен внимательно наблюдают за ним, поэтому постарался выглядеть абсолютно невозмутимым, даже слегка пожал плечами, словно бы говоря «ну и что?». На самом деле это было для него малоприятной неожиданностью. «Почему?» — сумел выдавить он. «Причин много, назову две главные. Моему отцу 68 лет, а Эл, как вы знаете, только что перенес операцию. Это первая причина. Вторая состоит в том, что Суперхаус предлагает честную цену. Он потер руки, показывая, что не может позволить себе потерять такие деньги. Самое время продать компанию Лонни вот так, просто и откровенно». «Я удивлен, никогда не думал. Вы правы. 40 лет в торговом бизнесе, от родительской овощной лавки до торговой сети, охватывающей 5 штатов и имевшей в прошлом году 6-миллионный оборот». Потуги Троя на сентиментальность были абсолютно неубедительны. И он не знал, почему. Трой, безмозглый болван, сынок богатых родителей, только и умеет, что играть в гольф, делая при этом вид, будто именно он хозяин компании, который может продвинуть, а может и выгнать любого коленкой под зад. Его отец и дядя вынуждены продать компанию потому, что в ближайшие годы бразды правления окажутся в руках Троя, и 40 лет тяжкого труда и экономии пойдут коту под хвост. Все будет спущено на спортивные яхты и недвижимость на побережье. В наступившей паузе Бен и Кен продолжали изучать Лонни. Одному из них было лет 45. Немодно стриженный, с батареей шариковых ручек, торчащих из нагрудного кармана. Вероятно, это Бен. Другой помоложе, с узким лицом, на вид типичный исполнитель. Хорошо одет, взгляд тяжелый. Лонни понял, что теперь его черед что-нибудь сказать. «Этот магазин будет закрыт?» — почти с отчаянием спросил он. Услышав вопрос, Трой аж подскочил. «Иными словами, вы хотите знать, что будет с вами?» «Что ж, позвольте мне заверить вас, Лонни, что я дал вам самую лестную рекомендацию, кое вы действительно заслуживаете, и энергично советовал оставить вас на нынешней должности». То ли Бен, то ли Кен едва заметно кивнули. Трой потянулся за плащом. «Однако теперь это уже не мне решать. Я отхожу в сторонку, чтобы вы, ребята, могли все обговорить между собой». И, не дав никому опомниться, Трой исчез. Почему-то его поспешный уход вызвал улыбки на лицах Кена и Бена. Лонни поинтересовался, у вас есть визитки? Конечно. Оба достали из карманов визитные карточки и пустили их через стол. Тот, что постарше, был Бен, помоложе Кен. Главным был Кен. Он начал. Несколько слов о нашей компании. Мы базируемся в Шарлотте. Имеем 80 магазинов в обеих Каролинах и Джорджии. Суперхаус является подразделением Листинг Фудс, корпорации, штаб которой располагается в Скарсдейле и которая в прошлом году имела оборот в 2 миллиарда долларов. Это частная компания. Быть может, вы о ней слышали. Я вице-президент по управлению Суперхаусом, Бен – региональный вице-президент. Мы стремимся к распространению на юг и запад, и покупка Хедли Бразерс представляется нам в этом смысле перспективной идеей. Вот почему мы здесь». «Итак, теперь вы владельцы магазина?» «Да, во всяком случае, на настоящий момент». Кен посмотрел на Бена, словно приглашая его дополнить ответ. «И какие же у вас планы относительно меня?» — спросил Лонни. Они почти одновременно смущенно поерзали. Бен достал из кармана одну из своих авторучек. Кен продолжил. «Видите ли, мистер Шейвер, вы должны понять... Пожалуйста, называйте меня Лонни». «Конечно, Лонни». Когда происходит смена владельца, не обойтись без перетряски в системе. Так принято. Какие-то места закрываются, какие-то открываются, штатное расписание перетряхивается. «Как насчет моего места?» — настойчиво повторил свой вопрос Лонни. Он чуял недоброе и хотел поскорее обрести определенность. Кен задумчиво взял какие-то бумаги и сделал вид, что читает. «Ну что ж», — сказал он, листая документы, — «у вас солидный послужной список». «И очень хорошие рекомендации», — подхватил Бен. «Мы бы хотели оставить вас на прежнем месте, во всяком случае, пока». «Пока?» — Что это значит? Кен медленно положил бумаги на стол и всем корпусом подался вперед. Будем совершенно откровенны, Лонни. Мы видим для вас перспективу в нашей компании. А это гораздо более солидная компания, чем та, на которую вы работаете сейчас, добавил Бен. Фирма работала слаженно. У нас более высокие жалования, больше льгот, возможность стать акционером, перспективы. Лонни, нам с Беном стыдно признаться, что среди сотрудников руководящего звена нашей компании нет ни одного афроамериканца. Мы, так же как наши хозяева, хотели бы изменить это положение немедленно. Вы могли бы нам помочь. Лонни внимательно вглядывался в их лица и едва сдерживался, чтобы не задать множество распиравших его вопросов. В мгновение ока от пропасти маячащей впереди безработицы он перескочил к подножию сияющей вершины процветания. «Но у меня нет диплома, существуют ограничения для...» «Никаких ограничений», — возразил Кен. «Вы отучились в колледже 2 года и при необходимости можете закончить образование. Наша компания оплатит ваше обучение». Лонни невольно улыбнулся и от облегчения, и от привалившей удачи. Однако решил проявить осторожность, ведь он имел дело с незнакомцами. «Я слушаю вас», — сказал он. У Кена были заготовлены ответы на все вопросы. «Мы познакомились с персоналом Headley Brothers и должны сказать, что большинству сотрудников высшего и среднего управленческого звена вскоре придется искать работу в другом месте. Мы отобрали лишь вас и еще одного молодого управляющего из Мобайла. Нам хотелось бы, чтобы вы оба как можно скорее приехали на несколько дней в Шарлотту, познакомились с нашим персоналом, с компанией, и мы бы обговорили перспективы. Должен вам заметить, что если вы хотите сделать карьеру, не следует оставаться в Билоксе навсегда. Нужно быть мобильнее. Я к этому стремлюсь». «Мы так и думали. Когда вы сможете прилететь?» Перед мысленным взором Лонни вспыхнул суровый образ Лу Делл, захлопывающий дверь за присяжными. Он глубоко вздохнул и с огорчением произнес: «К сожалению, сейчас я привязан к суду, я присяжный. Полагаю, Трой вам сказал». Казалось, это озадачило Бена и Кена. «Но это же продлится всего 2 дней, не так ли?» «Нет, процесс рассчитан на месяц, а сейчас идет лишь 2-я неделя». «Месяц?» — Бен подхватил реплику, как профессиональный актер. «А что это за процесс?» «Вдова умершего курильщика судится с табачной компанией». Их реакция была одинаковой и не оставляла никаких сомнений в том, как они относятся к подобным процессам. «Я пытался увильнуть», — сказал Лонни, стараясь смягчить ситуацию. «Иск об ответственности за произведенную продукцию? Ну, что-то в этом роде». «И это будет продолжаться еще 3 недели?» — переспросил Бен. «Так они говорят. Угораздило же меня влипнуть», — пробормотал Лонни. Наступила долгая пауза, во время которой Бен распечатал пачку сигарет «Бристолс» и закурил. «Ох уж эти иски», — с горечью произнес он. «Чуть ли не каждую неделю какой-нибудь олох, который оступился и упал, винит в этом пролитый уксус или раздавленный виноград и подает на нас в суд. В прошлом месяце в Rocky Mountain на какой-то вечеринке лопнула бутылка газировки. Догадайтесь, где они ее купили и кому предъявили иск на 10 миллионов? Нам и бутылки. Ответственность за произведенную продукцию». Бен глубоко затянулся, потом, выпустив дым, начал грызть ноготь. Он кипел. «Или та 70-летняя старуха в Афинах, которая подала на нас в суд за то, что якобы вывихнула позвоночник, потянувшись за банкой полироли, которая стояла в магазине на верхней полке. Ее адвокат заявил, что ей причитается за это 2 миллиона. Кен выразительно смотрел на Бена, словно хотел остановить его, но тот, видимо, был неуправляем, когда речь заходила о столь животрепещущем предмете. «Вонючие адвокатишки», — сказал он, выпуская дым через ноздри. «В прошлом году мы заплатили больше 3 миллионов по этим чертовым искам. Деньги, выброшенные на ветер из-за алчных, рыщущих повсюду адвокатов». «Ну, хватит», — сказал Кен. «Прошу прощения». «Может быть, можно приехать в выходные?» — с надеждой спросил Лонни. «Со 2:30 пятницы до позднего вечера воскресенья я свободен». «Я как раз об этом подумал. Вот что мы сделаем. В субботу утром мы пришлем за вами один из своих самолетов. Заберем вас с женой в Шарлотту, устроим вам большой тур по управлению и познакомим с боссами. Большинство из них работают и по субботам. Можете приехать в ближайшие выходные?» «Конечно. Заметано. Я организую самолет». «Вы уверены, что у вас не будет неприятностей в суде?» — спросил Бен. «Насколько я могу предвидеть?» «Нет». Глава 10. Более недели процесс размеренно продвигался вперед, а в среду вдруг произошел сбой. Защита ходатайствовала перед судом о запрете выступления свидетеля доктора Хайло Килвана, представленного как эксперт в области статистики онкологических легочных заболеваний из Монреаля. В связи с этим ходатайством разыгралось небольшое сражение. Вендел Арора и его команду бесила тактика защиты, которая пыталась отвести каждого эксперта, приглашенного обвинением. Защита и впрямь весьма преуспела за минувшие 4 года в проволочках и попытках блокировать все, что предпринималось от имени истицы. Рор утверждал, что Кейбл и его клиент снова создают искусственные препятствия, и обратился к судье Харкину с требованием применить за это санкции против защиты. Взаимные требования санкций и крупных денежных штрафов не прекращались с самого первого дня после возбуждения дела. Как обычно бывает, во время рассмотрения крупных гражданских дел война санкций занимала столько же времени, сколько и работа по существу. Рор топал ногами и метал громы и молнии перед пустой ложей присяжных, напоминая, что это уже 71-я попытка защиты, я сосчитал их, изъять доказательства из рассмотрения. Защита ходатайствовала об исключении свидетельств других заболевших вследствие курения, об изъятии доказательств, имеющих предупредительный или рекламный характер, доказательств, основанных на эпидемиологических и статистических теоретических исследованиях, о запрете ссылаться на изобретения, которыми ответчик не пользуется, об изъятии более поздних претензий, результатов тестирования сигарет, отчетов о результатах биопсии, свидетельства о привыкании к табаку, были ходатайства о... Я видел все эти ходатайства, мистер Рор, прервал его судья Харкин, поскольку Рор, похоже, был намерен перечислить их все. Рор пропустил это мимо ушей. Мало того, Ваша честь, кроме 71, да, я сосчитал их, 71 ходатайства об исключении доказательств, защита 18 раз обращалась с ходатайствами об отсрочке слушаний. Я это прекрасно знаю, мистер Рор, пожалуйста, говорите по существу. Рор подошел к своему заваленному бумагами столу и взял из рук поверенного толстую папку. И каждая претензия защиты, разумеется, сопровождается вручением вот этих чертовых томов. Он с громким стуком швырнул папку на стол. «У нас нет времени все это читать. Как вы знаете, мы слишком заняты подготовкой к судебным заседаниям. У них же, напротив, целая армия юристов, получающих почасовую оплату, и пока мы выступаем в суде, они придумывают новые идиотские претензии, изложение каждой из которых будет, без сомнения, весить 6 фунтов и, разумеется, отнимет у нас кучу времени». «Нельзя ли перейти к делу, мистер Рор?» Рор его не слышал. «Поскольку мы не имеем возможности все это прочесть, мы, Ваша честь, просто взвешиваем все эти папки и коротко отвечаем следующее. Вот вам меморандум, ответ на 4,5 фунта очередных бессмысленных претензий ответчика. Покорнейше просим принять его». Теперь, когда присяжных в зале не было, все напрочь забыли об улыбках и куртуазном поведении. Лица всех участников были напряжены, даже делопроизводители выглядели раздраженными. Хваленая выдержка Рора лопнула. Впрочем, он давно уже научился пускать ее в ход только тогда, когда это было выгодно. Его непостоянный приятель Кейбл сохранял дистанцию, но отнюдь не держал язык за зубами. Обе стороны доставили зрителям удовольствие наблюдать их почти ничем не обузданную свару.